будет комфортно и тепло. Здесь царит веселье, веселье и успех. Много песен, много смеха, и Дед Мороз для всех. Пусть диджей играет до самого утра. Новый год встречает с нами вся страна. Крутые шампанское, бенгальские огни. С нами елка новогодняя, цветное конфетти. Праздник ты хочешь, он к тебе придет. Никогда ты не забудешь этот диско Новый год. Этот праздник ты запомнишь, запомнишь навсегда. Этот праздник новогодний не забудешь никогда. Праздник новогодний не забудешь никогда.